В лесу Вирджинии их задача состояла в том, чтобы найти укрытие, в то время как Харли стрелял в них боевыми патронами, причем не как придется, ему нравилось попадать куда-нибудь совсем рядом, не в валуны или что-нибудь такое же твердое, чтобы рикошет не стал причиной смерти, а, например, в землю, мешки с песком или дерево. Целью урока было показать, каково это, когда в тебя стреляют, чтобы ты не растерялся, когда дойдет до дела. В качестве бонуса ты учился считать количество сделанных выстрелов, не только своих, но и противника. Сначала упражнение пугало и выводило из равновесия, но вскоре, как со многим в жизни, ты привыкал и уже понимал, что от тебя требуется. Рэпт присел на корточки, прижавшись спиной к почтовому ящику, и принялся считать количество выстрелов, которых пока было 8. Он сидел и ждал наступления неминуемого затишья в буре. Однако имелась одна проблема. Пистолеты Митча были с глушителями, а вот ливийца – нет. 8 невероятно громких выстрелов в городе, где убийств совершается меньше, чем где бы то ни было в промышленном мире. Очень похоже на артиллерийский обстрел. Рэп не мог знать, сколько еще запасных обойм есть у ливийца, но сомневался, что в целом у него больше 72 патронов, имевшихся у него самого. Он выпустил рукоять беретты, которую так и не вытащил из кобуры, и нажал на большую серую кнопку на цифровых часах Таймикс. По совету Харли Митч переключил их на секундомер. Среднее время реагирования полиции в таком большом городе составляло примерно 3 минуты. Это если поблизости не окажется ни одной машины. Некоторые правила отличались гибкостью, другие нельзя было нарушать ни при каких обстоятельствах. Убивать полицейских категорически запрещалось. Харли сказал им как-то: «Если вы застрелите копа, я прикончу вас сам, причем еще раньше, чем они». Первые 8 выстрелов прозвучали в быстрой последовательности, судя по звуку, 9 мм, или в самом крайнем случае калибр 40. Рэп не слышал, куда угодила первая пуля, которая просвистела мимо его головы, но вторая разбила окно со стороны водителя в белом BMW, припаркованном в нескольких футах, и теперь он верещал и подвывал, словно страдал от синдрома Туретта. Остальные 6 попали в почтовый ящик. Не слишком умное решение, если только у ливийца нет второго пистолета и он не пытается незаметно подобраться к Рэпу. Впрочем, Митч считал, что это маловероятно, потому что Исмаил был напуган и в бегах, что само по себе сильно беспокоило Рэпа. Дорога из Цюриха оказалась легкой и заняла меньше 3 часов, включая короткую остановку, чтобы позвонить по телефону и убедиться, что цель находится в офисе. В папке содержалась подробная информация. Они записывали звонки, которые Исмаил делал на работе, знали, где он живет, модель и марку машины. Кроме того, Харли выдал Рэпу точные инструкции идти за Исмаилом после окончания работы до его дома. Если он выйдет по какому-то делу или просто на вечернюю прогулку и возникнет удобный момент, разобраться с ним. Если нет, ждать до утра и застрелить, когда он будет садиться в машину. Рэп выполнил указания до последней буквы, и, когда Исмаил вышел из своей квартиры в 9:11 вечера, пронаблюдал, как он завернул за угол и начал преследование пешком. Через квартал Рэп заметил, что у Исмаила на плече висит холщовая сумка. Именно в этот момент в голове у него начали вращаться винтики. Он спросил себя, нормально ли, что человек вышел из своей квартиры холодным зимним вечером, в то время как должен ложиться в постель. Разумеется, бывали случаи, когда люди выходили из дома после 10 часов, но редко, особенно во вторник. Плюс сумка. И вот вы имеете человека, решившего пуститься в бега. Такие мысли проносились в голове Рэпа, когда Исмаил сделал свое неуклюжее движение. И еще, сможет ли он догнать его на следующем перекрестке, выстрелить в затылок и до полуночи вернуться во Францию. Теперь же из-за того, что он не прислушался к предупреждению Харли, Митч сидел, скорчившись, за почтовым ящиком, считал выстрелы и пытался понять, сколько пистолетов у Исмаила, 1 или 2. Еще одна пуля угодила в ящик, потом наступила 2-секундная пауза. Рэп высунул руку в перчатке, пытаясь понять, сможет ли он сделать выстрел, и тут же убрал ее, когда мимо пролетела 10-я пуля, высекла искры из каменного тротуара и покатилась по улице. Митчу показалось, что он услышал щелчок затвора, но уверенности у него не было. А еще через долю секунды до него донеслись тяжелые шаги. Вот так-то. Исмаил либо перезаряжал оружие, либо бросился бежать. Рэп вынул беретту с глушителем из-под правой руки и помчался между двумя припаркованными машинами, стоявшими слева от него. Он бежал, пригнувшись и время от времени бросая взгляды над крышами машин, и успел заметить, как ливиец повернул налево у следующего угла. Митч улыбнулся. «Можешь бежать, сколько тебе угодно», — подумал он. «Чем больше расстояние между нами и 10 вспышками выстрелов, тем лучше». Рэп быстро, по широкой дуге, завернул за угол, стараясь бежать так, чтобы между ним и Исмаилом было как можно больше машин. Они находились на левом берегу, или Райф-Гоуш, Исмаил направлялся в сторону Роны. Двое свернули с улицы, где находились главным образом жилые дома, на другую, с магазинами и меблированными комнатами. Все магазины были закрыты, и, к счастью, тротуары давно опустели. Рэп побежал быстрее. В Женеве, из-за того, что она втиснулась между двумя горами с одной стороны и озером с другой, очень мало свободного пространства и вообще места, в отличие от обычных европейских городов. Улицы здесь такие узкие, что на них с трудом разъезжаются две машины. Американский внедорожник здесь просто застрял бы. Исмаил находился в хороших 100 футах впереди. С такого расстояния трудно сделать точный выстрел, если ты стоишь на месте, не говоря уже о том, чтобы поразить движущуюся цель. Рэб держал пистолет опущенным. Длинный черный плащ, черные брюки и ботинки, черный пистолет. Черное на черном, ничего невозможно разглядеть. Он неуклонно догонял Исмаила, по-прежнему пригнувшись так, что его голова едва виднелась над крышами машин. И тут, когда Митч перебегал от одной машины к другой, Исмаил его увидел. Их разделяло не больше 70 футов, примерно 20 ярдов. Либо Исмаил двигался слишком медленно, либо Рэп очень быстро. Возможно, и то и другое. 60 футов. Митч решил, что пора стрелять, и в это мгновение они встретились глазами. Рэп начал поднимать пистолет, но прежде чем он успел прицелиться, Исмаил махнул сумкой, и на улице разразился настоящий ад. Сумка взорвалась, темную улицу озарили ярко-оранжевые вспышки, и Рэп присел за чудесным куском немецкой стали. Считать выстрелы сейчас не имело смысла, поскольку он не мог знать наверняка, что находится в сумке. Судя по скорости стрельбы, скорее всего УЗИ или М10. Для непосвященного человека пистолет – это пистолет, но в новой профессии рэп по калибру имел такое же значение, как и скорость стрельбы. Митч пришел к выводу, что это 9-миллиметровый УЗИ. Если бы Исмаил стрелял из М10, можно было бы почувствовать, как пули калибра 45 входят в машину и вгрызаются в то, что находится внутри. Под градом осколков из выбитых стекол машины рэп взглянул на часы и мысленно представил, как ливиец отступает назад под защитой огня. В УЗИ, из которого он стрелял, могло быть 20, 32 или 40 патронов. Маловероятно, что 40, потому что тогда он не поместился бы в сумку. Значит, 32, и они почти закончились. И как только раздастся щелчок, Исмаилу конец, он не сможет достать такое оружие из сумки, чтобы его перезарядить, прежде чем Рэб до него доберется. Свист пуль сменил вой сигнализации полудюжины машин. Они пищали, верещали, ревели и мигали разноцветными огнями. На сей раз Рэп выпрямился, подняв пистолет, держа палец на спуске, готовый стрелять. Однако Исмаил исчез. Митч успел заметить его в конце квартала и бросился в погоню, по-прежнему прячась за машинами. Часы в его голове отмечали уходящие секунды. Он снова сократил расстояние между ними до 60 футов. Исмаил оглянулся через плечо, поднял сумку и выпустил новую очередь. Продолжая бежать, Рэп пригнулся за машинами еще ниже. Он не знал наверняка, сколько пуль выпустил беглец, 4 или 5, но огонь прекратился, и Исмаил снова побежал. Рэп решил, что у него закончились патроны или вот-вот закончатся, и выпрямился, больше беспокоясь о скорости, чем об укрытии. Исмаил добрался до угла и исчез. Рэп помчался за ним, по широкой дуге завернул за угол и увидел то, что ему совсем не понравилось. Перед ним стоял Исмаил, который левой рукой обхватил за шею какую-то женщину. Митч не стал на нее смотреть, не хотел. Старая, молодая, толстая, худая, все это не имело значения. Правая рука Исмаила по-прежнему оставалась внутри сумки и сжимала УЗИ, в котором закончились патроны, или не закончились. Исмаил заорал, приказывая Рэпу бросить оружие, грозился иначе убить женщину. Рэп, как его учили, продолжал двигаться в сторону врага. Его пистолет был поднят прямо перед лицом, словно продолжение левого глаза. Мозг отсчитывал секунды, приказывая стрелять и убираться отсюда как можно дальше. Женщина начала кричать, и только сейчас Митч заметил маленькую собачку, которую она держала на поводке и которая лаяла и пыталась укусить Исмаила за ноги. Рэп не сомневался, что Исмаил убьет женщину, но какой в этом смысл? Если у него еще остались патроны, он прикончит Рэпа отличным выстрелом в грудь. Если же станет стрелять в женщину, он мертвец. Но Исмаил не хотел умирать, что он очень громко доказал в предыдущие полминуты. Значит, единственная возможность для него остаться в живых – это убить своего преследователя. Его надежно закрывала собой женщина, и ему нужно было только взмахнуть сумкой и открыть огонь. Рэп остановился в 20 футах и решил, что раз Исмаил не прицелился ему в грудь, значит, он блефует. Получилось так, что собачка качнула весы в сторону Митча. Исмаил отступил назад, попытавшись увеличить расстояние между ними, но он не смотрел вниз и не знал, что тявкающий песик несколько раз собежал вокруг него, и поводок превратился в отличное лассо, опутавшее щиколотки ливийца. Исмаил покачнулся, дернулся влево, чтобы восстановить равновесие, и на короткую долю секунды в поле зрения Рэпа, находившегося всего в 20 футах, появилась его голова. Митч один раз нажал на спуск, и все. Глава 46. Бейрут, Ливан. Харли вышел на крышу с бутылкой Джека Дэниелса в руке, и его мысли отправились в путешествие назад во времени. Отель находился в районе под названием Бурдж-Хаммут, который контролировали армяне, что и явилось причиной того, что Харли решил провести здесь ночь. Армянам единственным удалось сохранить нейтралитет в гражданской войне. Пару раз между ними и их соседями-маронитами случались перестрелки, но дальше дело не пошло. День получился странным, встреча с Кеннеди, инструктаж Рэпа перед тем, как отправить его на задание, анализ перехваченных разговоров. Ничто так не приводит человека в ярость, как кража денег, особенно больших. И вот вдруг возникли голоса, которые они не слышали уже много лет. Так что Бейрут должен был стать чрезвычайно опасным местом, и очень скоро. Однако прежде чем лететь туда, им требовалось позаботиться о том, чтобы выглядеть соответствующим образом. Поэтому Харли привел Ричардса в одну из лавок в Цюрихе, где торговали подержанной одеждой, и они купили отвратительно сидевшие костюмы, классические рубашки, сильно поношенные ботинки и потрепанные чемоданы. Оба не стали бриться и добавили седины в волосы. Потом они сели в самолет, летевший в Париж, а оттуда в Бейрут. Двое непримечательных мужчин в море других путешественников. Они прибыли на место, когда солнце уже садилось в дальнем конце Средиземного моря, охваченные нетерпением, гневом и немного страхом. Бейрут всегда так действовал на Харли. Он провел здесь некоторое время до гражданской войны, тогда город представлял собой процветающую Мекку, где христиане и мусульмане жили бок о бок, общались, растили детей, радовались жизни и по большей части не конфликтовали. Затем АП начала радикализировать трущобы и требовать права слова в управлении страной. Марониты не собирались делиться властью с этими цыганами, и тогда появились линии фронта. Никто, даже Харли, не считал их разногласия настолько серьезными, чтобы привести к войне, которая продлилась целых 15 лет. Более миллиона жителей бежали из Бейрута, 250 тысяч погибли, сотни тысяч были ранены или стали инвалидами. Большая часть центрального Бейрута лежала в руинах, равно как и его экономика. Того, что такой великий город подвергся столь варварским разрушениям, хватило, чтобы лишить веры даже самых стойких оптимистов. В аэропорту они заметили кое-какие признаки, указывавшие на то, что дела начинают налаживаться. Часть терминала, сильно разрушенного во время бомбежки израильтянами в 1982 году, была снесена, и велись работы по ее восстановлению. Харли и Ричардс медленно спускались по металлической лестнице, смешавшись с остальными пассажирами. Усталые, скучающие ливанские ополченцы окружили их и направили в сторону иммиграционного контроля и таможни. Когда Харли был здесь в прошлый раз, эту службу представлял один единственный толстый чиновник, сидевший за металлическим столом прямо около взлетной полосы. Его работа по большей части заключалась не в том, чтобы следить за безопасностью, он собирал взятки за разрешение въехать в страну. Теперь же американцы шли по аэропорту, где повсюду висели плакаты, сообщавшие об амбициозных планах восстановления города. Они встали в очередь на таможенную проверку, стараясь выглядеть уставшими и скучающими. Ричардс прошел быстро, едва удостоившись взгляда таможенника, вручил ему определенную сумму наличными, которую они назвали платой за въезд, но которая больше походила на взятку, поскольку не вызывала сомнений, что ей не суждено попасть в Министерство финансов. Харли пришлось ответить на несколько вопросов, самых обычных и не слишком опасных. Ему показалось, что он заметил, как один из начальников смены, стоявший за спинами трех таможенников, смотрел на него немного чересчур пристально, но ведь в этом и состояла его работа. В конце концов, все прошло спокойно, никто не вмешался и не последовал за ними на выдачу багажа. Они забрали свои вещи и снова встали в очередь. На сей раз с обоих обыскали. Затем, уже снаружи, на стоянке такси, Харли вложил в руку служителя двадцатку и сказал, что хочет сам выбрать машину. Исключительно повинуясь закону случайности, он остановился около четвертой в очереди, и они поехали в отель «Интерконтиненталь», где велась реконструкция, вошли внутрь и заказали выпивку. Там Харли уговорил бармена продать ему бутылку Джека Дэниелса. Выйдя на улицу, они поймали другое такси, объехали на нем деловой центр города и попросили высадить их в трех кварталах от гостиницы «Мар Юсуф». Харли предпочел бы остановиться в приготовленной заранее конспиративной квартире, но сейчас это было невозможно, поскольку требовало участия человека, которому он полностью доверял бы. Кроме того, Стэн не особо мог контролировать ситуацию. Создание новой операционной базы – всегда дело непростое, а в городе, где линия фронта постоянно меняется, тем более. Харли посмотрел на линию горизонта. Он не стал бы утверждать наверняка, но у него возникло впечатление, что огней в городе стало немного больше, чем несколько лет назад. Возможно, здесь все-таки происходят перемены к лучшему. Несколько служащих отеля, сидевших на пластиковых стульях вокруг складного столика, помахали Харли. Он улыбнулся им и отошел к дальнему краю крыши. Бейрут ничем не отличался от других густонаселенных городов, и его жители нередко забирались на крыши, спасаясь от клаустрофобии, давивший на них и рождавший ощущение, будто они заперты в очень ограниченном пространстве. В углу, где он стоял, имелся еще один пластиковый стул, но Харли не хотелось садиться. Он посмотрел над крышами домов на север, в сторону океана, и на горизонте, к северо-западу различил сияние огней на Кипре. На юге сверкал иллюминацией аэропорт, где садились последние самолеты. Его мысли начали заполнять воспоминания, которым он совсем не обрадовался. Харли покрепче сжал бутылку в руке, поднес ее к губам и сделал большой глоток в надежде, что сможет их утопить. Через минуту внутри у него разлилось приятное тепло, и он попытался вспомнить последний раз, когда был в этом городе. Стэн не принимал во внимание поездку 2 года назад, потому что она заняла всего один день, и он никак не мог успеть связаться со своими прежними контактами. Город навевал так много воспоминаний, чуть-чуть хороших и огромное количество плохих. Харли сделал еще глоток, но на сей раз виски не помог. Его взгляд, будто по собственной воле, обратился на запад, где прежде находилось посольство. Он был здесь в тот день. Здесь, это район Бурдж-Хаммут. Утром Стэн встретился за чашкой кофе с одним из своих контактов, которого звали Левон Петросян, армянским мафиоза, обеспечивавшим порядок в районе во время гражданской войны. В дополнение к тому, что он следил, чтобы здесь было электричество, вода и продукты, Петросян управлял всем игорным бизнесом, проституцией и получал немалые деньги за охранные услуги. После встречи Харли решил воспользоваться предложением безумного армянина и спробовать его товар, и как раз лежал в постели с двумя армянками из горного района Восточной Турции, где жили армяне, когда комнату сотряс взрыв. Его самые жуткие страхи притворились в жизнь, когда он оказался на крыше, натягивая по дороге штаны. Бомбардировки в 1983 году стали почти обычным делом, но это оказалось значительно серьезнее, чем обычный обстрел из РПГ. Посольство окружали клубы дыма и обломки, и Харли уже не сомневался, что мишенью являлось именно оно. Оставался только один вопрос: насколько значителен причиненный урон. Стэн помчался назад, в спальню, чтобы забрать остальные вещи, затем сбежал вниз на улицу, где его водитель спал за рулем джипа, принадлежавшего компании, вытолкал его с водительского сиденья, завел мотор и сорвался с места. Когда он подъехал к посольству и глянул на семиэтажное здание, у него сжалось сердце. Главный вход исчез, из седьмого по первый этаж зияла громадная дыра, разделявшая основную часть посольства и одно из крыльев. Как ни странно, крыша по большей части не пострадала, и Харли вспомнил, что ее специально укрепили, чтобы она выдержала установленное там коммуникационное оборудование. Когда пыль осела, первые из тех, кто выжил после взрыва, начали выбираться из здания. В ту минуту у Стэна еще была надежда. Прошло полных два дня, прежде чем они сумели оценить степень причиненного урона. К этому времени надежда, наполнившая Харли, когда он увидел первого человека, выбравшегося из здания, окончательно умерла вместе с одним из его ближайших друзей, отцом Айрин Кеннеди, и еще 62 служащими посольства. Как это нередко случалось во время гражданской войны в Ливане, местное население приняло на себя главный удар, но если говорить об американцах, самые тяжелые потери понесло ЦРУ. Погибли 8 агентов, и ближневосточный отдел практически прекратил свое существование. Стэнсфилд тогда являлся заместителем руководителя контрразведывательных операций и примчался в Бейрут, чтобы оценить ущерб. Чувство вины, которое испытывал Харли, было всепоглощающим. Он попытался подать в отставку, но Стэнсфилд слышать об этом не желал. Он даже проигнорировал то, что Стэн пропустил совещание в посольстве, назначенное на час дня. По данному поводу были высказаны кое-какие сомнения. Повезло ли исламскому джихаду и они удачно выбрали момент для взрыва, или же получили инсайдерскую информацию о том, что высокопоставленные чины из Лэнгли в этот день и час соберутся на встречу в посольстве. И если так, громко говорили одни, получилось весьма удачно, что Харли пропустил совещание. Стэна поместили под микроскоп, но Стэнсфилд его прикрыл. Его оперативник встречался с армянином по имени Петросян, и их разговор занял больше времени, чем предполагалось. То, что Харли находился в постели с двумя проститутками, когда в ворота посольства ворвался фургон, не имело ни малейшего значения. Они и так потеряли достаточное количество хороших агентов, и не было никакого смысла расставаться еще с одним из-за его пороков, о которых Стэнсфилд прекрасно знал. Харли понимал, что шеф прав, но все равно не мог просто игнорировать произошедшее. В течение следующих нескольких месяцев пользы от него как от оперативника не было ни малейшей. Вскоре Стэнсфилду стали сообщать, что в относительно спокойных и мирных районах города стали появляться трупы мужчин-мусульман. Их убивали без всякой системы, в самое разное время суток. Одного застрелили, когда он читал газету, сидя на своей маленькой террасе. Другого, когда он выходил из ночного клуба. Третьего задушили в собственной ванной комнате. Все трое были связаны с исламским джихадом. Стэнсфилд вызвал Харли в Вашингтон, чтобы спросить, что он знает про убийство, и, к его несказанному удивлению, тот признался в их совершении. Стэнсфилд не мог допустить, чтобы один из его старейших друзей и лучших оперативников носился по городу и убивал кого вздумается, даже если объекты до некоторой степени заслуживали смерти. Харли заявил, что, поскольку исламский джихад объявил Соединенным Штатам войну, он лишь оказал услугу, приняв в ней участие. В его рассуждениях имелась толика логики, но в тот момент Лэнгли не мог допустить скандалов в прессе и с политиками. Решение оказалось совсем простым. На афгано-пакистанской границе становилось жарковато, а Харли знал русских лучше всех. Поэтому Стэнсфилд отправил его в Пешавар тренировать и снаряжать маджахедов. Теперь, почти 10 лет спустя, его жизнь сделала полный круг, и он снова оказался в самой гуще религиозных фанатиков, считавших, что только они, и больше никто, знают, чего хочет Бог. Харли в течение многих лет пытался предупредить Лэнгли, что исламские психи станут их следующей серьезной проблемой. Он видел оба фронта с очень близкого расстояния, Бейрут и Афганистан, и по сравнению с афганцами эти ребята выглядели робкими овечками. Культура, которая укутывает своих женщин с головы до пят и запрещает употреблять даже каплю спиртного, но при этом торгует опиумом по всему миру, явно не в себе. Кроме того, Харли категорически не доверял тем, кто не пил спиртного. Афганистан представлял собой общество, где этого не делал никто, что до смерти его пугало. Он сделал еще глоток виски из бутылки, вытряхнул из пачки новую сигарету, закурил, выдохнул дым в сторону океанского бриза и задумался о завтрашнем дне. К этому времени явочная квартира должна быть обустроена и снаряжена необходимым оборудованием, днем будет готов запасной вариант. Еще нужно проверить информацию, имеющуюся у человека из агентства, и, если ее окажется достаточно, нанести визит Петросяну. Харли слышал, что армянину принадлежит более 2000 квартир в районе. Следовательно, с деньгами у него все в порядке, но Петросян из тех, кому всегда мало, а денег на сей раз у Харли было очень много. Зато было мало времени. Если они хотят спасти Шнобеля, нужно действовать очень быстро. Иногда срочность можно использовать на пользу себе, но нельзя спешить все время, а в предстоящую неделю им придется развить максимальную скорость. Шариф, Дорфман, и теперь еще Исмаил. Они вполне могли бы отложить атаку на пару дней. Харли посмотрел на бутылку виски из Теннесси и вдруг подумал. А что, если он приехал в Бейрут, чтобы умереть? За прошедшие годы Стэн много раз обманывал смерть, лишил жизни стольких людей, стольких богов разозлил. Если кому и пришло время умереть, так это ему. Подняв голову к небу, Харли сказал, не сердите богов. Потом допил остатки виски и улыбнулся. Если его время на самом деле пришло, что ж, так тому и быть. Глава 47. Площадь мучеников, Бейрут. Закат начинался сразу после 5 вечера, восход, после 6 утра. При ограничении подачи электроэнергии и отсутствии штор на окнах после захода солнца становилось нечего делать, поэтому Саид рано лег спать. Верный Самир добыл матрас и фонарь и подготовил для него комнату на 5-м этаже, подальше от шума и людей. Саид быстро проверил обоих пленников, чтобы убедиться, что его приказы выполняются. Бизнесмен чувствовал себя гораздо лучше, чем шпион. Саид привел врача, чтобы тот осмотрел Камминса, и лекарь выдал не самый лучший прогноз. Из-за пыток, плохого питания и антисанитарных условий у американца могла отказать печень, что грозило смертью. Эта новость огорчила Саида. Он уже несколько недель предупреждал охранников, чтобы те не трогали американцев. Однако тупоголовые болваны не понимали, что от мертвых пленников не будет никакой пользы. Стресс из-за пропавших денег, приезд Иванова и плохое состояние бизнесмена и агента ЦРУ привели к тому, что терпение у Саида лопнуло. Он собрал своих людей в подвале и обещал, что казнит того, кто следующим поднимет руку на одного из пленников. При этом заметил, как один из парней закатил глаза, и, прежде чем слабоумный успел сообразить, что происходит, приставил ствол пистолета Макарова к его лбу. Остальные, наконец, поняли, что Саид не шутит. Он отправился спать, размышляя о том, будут ли охранники выполнять его приказы. Еще одна проблема, вызывавшая у него тревогу. Он и без того плохо спал. Сны, яркие и странные, преследовали и мучили Саида. Он бежал. Должно быть, оказался на пляже, и его ноги глубоко увязали в песке, как бы быстро он ни пытался бежать. Все вокруг окутывал туман, такой густой, что он ничего не видел даже на расстоянии протянутой руки. Над головой ревели самолеты, где-то недалеко падали и взрывались бомбы. Яркие вспышки выхватывали морские слои, на него обрушивался оглушительный грохот, смягченный влажным воздухом. Почему он бежит в сторону взрывов? От чего и от кого? Саид проснулся весь в поту, сердце отчаянно колотилось в груди. Он наглядел кабинет, в котором решил провести ночь. Мягкий лунный свет лился из выбитого взрывами окна. В углу, куда Самир сгреб осколки стекла, лежала груда мусора. Мародеры вынесли всю мебель, даже сорвали ковровое покрытие, так что остались лишь бетонный пол и высохший клей, на котором оно держалось. Обстановка была депрессивной. Гением из Дамаска следовало бы провести в таких условиях хотя бы одну ночь. Саид решил немного подышать воздухом и накинул рубашку, но не стал ее застегивать. Он поднялся на 2 этажа и оказался на крыше, где шепотом поприветствовал 2-часовых. На улице внизу царили мир и покой. Саид закурил и задумался, пытаясь понять, что на уме у Иванова, который постоянно плел интриги. Он не сомневался, что, если бы у этого русского появился выбор между честным бизнесом, позволяющим заработать в состоянии, и воровством, тот выбрал бы второй вариант. Он был вором в душе. Такой человек вполне мог сначала убить шарифа, а избавившись от турка, прикончить Дорфмана и забрать все себе. Саид вздохнул. Как бы он хотел, чтобы ближайшие 2 дня остались позади. Он разобрался бы со всеми проблемами и вернулся на пару недель в Дамаск. Две его дочери уже выросли и вышли замуж, и он с ними практически не общался, Саида это вполне устраивало. Ему не слишком нравились их мужья. Кроме того, пока дочери росли, его не было рядом, и он не ощущал особой связи с ними. С женой Саид практически не разговаривал, женщины никогда его не привлекали. Цивилизация, вот что важно. Вода в кранах, работающие туалеты и чистая постель. И, главное, возможность не бояться, что 2000 фунтов стали и взрывчатки упадут тебе на голову. Вот в чем он нуждался. А еще, видеомагнитофон и стопка кассет с фильмами. И сон. Саид отчаянно нуждался в отдыхе. Если у него появится шанс сбежать, он так и поступит. Покинуть проклятый богом город, оставить все позади. По мере того, как рос его счет у Гера Дорфмана, Саид стал все чаще об этом задумываться. Еще год или два, и он смог бы осуществить свою мечту. Вернулся бы в Дамаск, ушел на покой и воспользовался деньгами, которые прятал в Швейцарии, чтобы вложить их в экономику стабилизирующегося Бейрута. Он мог бы жить, как богатый шейх, но в одно мгновение годы тяжкого труда пошли прахом. Это было почти невозможно вынести. Саид докурил сигарету и посмотрел на звезды. Ему не нравилось оставаться на одном месте, в особенности в таких отвратительных условиях. Еда была ужасной и нерегулярной, ему грозили болезни, к тому же он не мог спать, а отсутствие хорошего сна приводит к ошибкам. В следующие же несколько дней Саид не имел на них права. Он не хотел возвращаться в мрачную комнату с грязным матрасом, но понимал, что придется, чтобы хотя бы ненадолго сомкнуть глаза и отдохнуть. Саид спустился по лестнице в темную комнату, снял рубашку, положил ее на пол и снова улегся на засаленный матрас, стараясь не обращать внимания на вонь. Суть вопроса заключалась в деньгах, но многие не понимали их важности. Все переживали из-за утраты собственного состояния, но тяжесть ситуации состояла в том, что теперь им будем нечем платить своим людям. Небольшая группа воинственных и не вполне нормальных активистов могла сражаться бесплатно, но большая часть рядовых солдат просто дезертирует. Им платили наличными каждую неделю по четвергам. На этой неделе им удастся наскрести нужную сумму, но потом банкротство неизбежно. На следующей неделе предстояло выплатить ежемесячные взятки полиции, политикам, бюрократам и шпионам во вражеских лагерях. К ним потянутся сотни, если не тысячи рук в надежде получить свои деньги, и за каждым человеком стоит семья, которую надо кормить. Если они в самое ближайшее время не исправят положение, катастрофа станет неизбежной. Марониты и другие фракции тут же займут территории, которые удалось отвоевать, потеряв годы и тысячи человек. Все, ради чего они сражались, будет уничтожено. Ему придется сообщить Дамаску, что произошло, естественно, умолчав о собственных потерях. Вероятно, его накажут и отправят в Ярмук, унылый лагерь палестинских беженцев, расположенный на окраине Дамаска, где обитали агрессивные племена, ищущие постоянный дом. Саид услышал шаги в коридоре и голоса. Создавалось впечатление, что они перемещались от одной комнаты к другой. Он выглянул в пустой дверной проем, увидел луч фонарика, схватил пистолет и сел. «Он где-то здесь», — послышался голос из коридора. «Кто тут?» — спросил Саид. «Это я. Я всюду вас искал». Саид узнал голос Ради и опустил пистолет. «Я здесь». Ради появился на пороге. За спиной у него стояло трое мужчин. «Асеф, я пришел с новостями, в которые вы не поверите». Он хлопнул в ладоши. Саид поискал свои часы, но не нашел. «Сколько сейчас времени?» «Почти 2 часа утра. Пора вставать. У меня поразительные новости». Саид вздохнул и приподнял матрас, пытаясь отыскать часы, нашел их, застегнул ремешок на запястье и взялся за рубашку. «Надеюсь, это важно. Мне необходимо поспать. Вы не будете разочарованы». Саид чувствовал себя отвратительно. Ему была необходима вода, потом кофе и какая-то еда, именно в таком порядке, и только после этого к нему вернется ясность мысли. Он махнул рукой, призывая Ради продолжать. Тот попросил своих людей уйти. «Вы помните американца, которого звали Билл Шерман?» — спросил он, понизив голос. Помнил ли его Саид? Шерман убил предшественника Саида, когда тот наслаждался завтраком однажды субботним утром. «Конечно, мои шпионы в аэропорту, один из них сказал, что видел Шермана сегодня вечером». «В аэропорту?» «Да, Он прилетел из Парижа с другим мужчиной. Саид все еще сомневался. До него уже не раз доходили слухи, что Шерман вернулся в город. На самом деле, когда кто-то умирал от рук наемного убийцы, всегда всплывало имя Шермана. Но откуда у тебя такая уверенность? Прошло много лет с тех пор, как кто-то его видел. Мой человек утверждает, что он постарел. Волосы стали седыми, но глаза... Ради показал на свои глаза. Они остались теми же. Глаза дьявола. Он сказал, что помнит этого человека с множеством грехов. Саид вдруг почувствовал, как у него пересохло в горле. Он нашел кувшин с водой, который оставил ему в углу комнаты Самир, и сделал несколько больших глотков. Почему американцы послали Шермана в Бейрут через столько лет? Самый очевидный ответ находился в подвале этого здания. Они хотят вернуть своего агента. Но зачем посылать убийцу вроде Шермана? Он был предвестником смерти, а не переговорщиком. Повернувшись к Ради, Саид спросил: «А твой шпион знает, куда он направился?» Тот самодовольно ухмыльнулся. «Вчера, после нашей встречи, я предупредил своих людей. Я сказал, чтобы они обращали внимание на любые подозрительные вещи. Они знают свое дело. Мои люди проследили Шермана и его напарника до Интерконтиненталя. И они выпили в баре, он купил бутылку Джека Дэниелса у бармена. Они снова сели в такси, одно из наших, и доехали до отеля на Даура. После того, как таксист уехал, они прошли три квартала до другого отеля. Как он называется? Мар-Юсуф. И он сейчас там. Да, они сняли два номера на одну ночь. Я только что говорил с менеджером. Они все еще там. Ты уверен? Скептически спросил Саид. Тот Билл Шерман, которого я помню, сразу заметил бы слежку. У меня хорошие люди. Мы научили их пользоваться рациями. В аэропорту у них разработана система. Когда они видят человека, который может оказаться интересной мишенью, то следят за ним и сразу сообщают мне. А потом мы находим и берем их. Я уже направил туда своих людей. Есть только одна проблема. Какая? Отель находится в Бурдж-Хаммуд. Саид понимал, что должен проснуться. При обычных обстоятельствах он никогда не задал бы такой идиотский вопрос. Саид помнил, что у Шермана были хорошие отношения с армянами. Значит, придется действовать очень деликатно. Если начнется перестрелка, мы можем не уйти из Бурдж-Хаммуда живыми. Ради не стал возражать. Мы можем ждать и следить за ним. Если он покинет Бурдж, мы его возьмем. Им уже повезло, когда они на него наткнулись. Но с таким человеком, как Шерман, на удачу рассчитывать не следовало. Рано или поздно он заметит слежку, потом убьет всех, кто за ним следил, и исчезнет. Скажи своим людям, чтобы подождали. Казалось, на лице Ради появилось облегчение. И что потом? Шеф полиции в долгу передо мной. Он имеет право проводить операции в армянском квартале. Теперь уже Ради покачал головой. Я бы не был так уверен. При обычных обстоятельствах ты был бы прав, но тебе не все известно. Некоторые влиятельные армяне в долгу перед шефом полиции. До тех пор, пока мы не станем трогать их людей, нам ничего не грозит. Если будет сделан хотя бы один выстрел. Ради передернуло от этой мысли.